Глава 13. Я распрямила спину, почти с вызовом посмотрела в лицо тому, кого уже начала ненавидеть. Щека от удара опухла, и я почувствовала, как по правой стороне лица растекается боль. «Синяк, наверное, будет на пол лица», — подумала так не кстати, и усмехнулась своим мыслям. Как будто меня сейчас должна была волновать внешность. «Где Хаген?» Спросила, пытаясь казаться бесстрашной, хотя ноги дрожали от вида северян Ильёта, рассматривавшего меня как голодный охотник, которому в селки попалась долгожданная добыча. Он меня будто бы и не слушал, пристально вглядываясь в мое лицо. Взгляд Ильёта изменился, когда он увидел кровоподтек на моей щеке. «Кто?» Только и спросил мужчина, обведя стоящих вокруг нас воинов похолодевшим взглядом. И было что-то такое в его голосе, что даже меня заставило вздрогнуть. Кто ее ударил? Я заметила, как нерешительно выступил вперед Орм. Спесь с него сошла в одно мгновение. Показалось, или воин даже стал бледнее? В этом полумраке и не разглядеть толком, но то, что Орм испугался, поняла сразу. Я и не заметила, как Ильёт выхватил из рук воина его же собственный меч. Один удар, и правая рука Орма отлетела назад, снесенная острым лезвием. Орм издал жуткий душераздирающий вопль и упал на колени, обхватив обрубок, из которого принялась хлестать кровь. Остальные дружинники Ильёта разом отшатнулись прочь. А я резко выдохнула, ощутив, как к горлу подступила тошнота. Затем упала на колени и меня вырвала. «Заприте, Эйнара!» Льёт швырнул кому-то в руки меч. «А девушку отведите в дом. И приберите тут!» Он указал на подвывающего дружинника, баюкавшего искалеченную руку. Льёт повернулся ко мне спиной и направился к дому вождя. Один из воинов помог мне подняться и толкнул перед собой, вынуждая идти за сыном вождя. «Давай, топай», — велел воин, но злобы в голосе не уловила. Кажется, поступок Ильёта поднял меня в глазах северян, и навряд ли кто-то из них еще рискнет ударить меня. По всей видимости, сын Гейрмунда приберег это развлечение для себя или для своего отца. Не знаю и не хочу знать. Я поморщилась от боли, щека принялась пульсировать. Я стиснула зубы, стараясь не застонать, и вытерла рукавом губы. Мы прошли широкий двор и поднялись на крыльцо добротного дома, который я заметила ранее. Высокая дверь была распахнута. Меня толкнули внутрь, и я на негнущихся ногах переступила порог. Мы миновали сени и оказались в большом зале, очень похожем на зал в доме Хагена. Широкое просторное помещение с очагом в центре. Столы, стоявшие вокруг огня, и воздух, особенно теплый после студенного двора. Почти сразу, вместе с теплом, идущим от разожженного очага, меня захлестнула волна голосов и веселого смеха. В воздухе чувствовался яркий запах пива и пота, и уж точно здесь никто не оплакивал вождя, как было сказано в послании. Большой зал с арочным проходом оказался буквально забит до отказа гостями. Играла музыка, которую, впрочем, мало кто слушал. За первым же столом шла жаркая битва. Два громадных воина мерились силой на руках. Их обступила голдящая толпа. Я шагнула мимо, подталкивая моя рукой моего провожатого, пока не оказалась в центре зала, встав за пламенем очага. Мы остановились, и я посмотрела на место вождя, за которым восседал Гейрмунд, и невольно поразилась тому, как похожи братья. В тот первый раз, когда впервые увидела северянина, не заметила особой схожести. Сегодня же то ли свет пламени сыграл свою роль, то ли что-то еще, но братья были слишком похожи, разве что Гейрмунд был моложе, чем Эйнар. И, конечно же, вождь не был ни больным, ни находящимся при смерти. Более того, северянин просто излучал здоровье, а глядел так, что под кожей пробегали мурашки, и только сила воли заставляла меня смотреть прямо и не отвести взгляд, когда наши взоры встретились. Глаза Гейрмунда просто светились самодовольством и ненавистью. Он глядел на меня неотрывно, будто пытаясь запугать. А я вспомнила кормчего, сраженного мечом, и Эйнара, запертого в домике на улице. Эйнара с глазом, заплывшим кровью. И внутри разливалась злость, такая отчаянная, что, будь моя воля, прыгнула бы вперед и вцепилась руками в мощную шею вождя. И давила бы, давила до тех самых пор, пока его глаза не закатились бы, а с губ не сорвался бы хриплый последний вздох. Гейрмунд улыбнулся. Я почувствовала, как от холода его улыбки по моей спине пробежали мурашки. Меня передернуло, то ли от страха, то ли от отвращения. Рядом с вождем по правую руку уже сидел Льот, а рядом с ним... Тут я невольно подняла вверх руку, прижимая ее к животу. Мое движение не осталось незамеченным холодными глазами Гутхильд. Но как же? Мне сказали, что она мертва. Я была уверена в том, что встретила на озере призрак женщины. И тут она, вполне осязаемая. Казалось, ее замечают все. Или это я просто чего-то не знаю? Встретившись с ведьмой взглядом, я тут же поняла, что она уже знает о том, что я ношу ребенка Хагена. Мой жест выдал меня. Я инстинктивно прикрыла живот рукой, словно пытаясь защитить свое, еще нерожденное дитя. И это движение вызвало усмешку северной колдуньи. Гейрмунд резко поднял руку, и в зале мгновенно воцарилась тишина. Взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Я же лишь выше задрала подбородок и распрямила спину до хруста в позвоночнике. Пусть не думают, что я боюсь. Эти хищники не увидят мой страх. «Здравствуй», — сказала женщина, не сводя с меня пристального взгляда красивых глаз. Ее сокол вольготно расположился на женском плече, глядя на меня равнодушно. Гутхильд изогнула тонкую черную бровь. «Вот мы и встретились снова. Ты ведь помнишь меня, не так ли?» Тонкая рука поднялась к птице, пригладила ласково перья. Я промолчала. Конечно же, я помнила ее. Призрак у озера. Та самая женщина, из-за которой я едва не утонула в ледяной воде. Гутхильд выглядела так же, как и тогда. На бледном лице с тонкими синими жилками, проступающими сквозь кожу, живыми казались только глаза. Но даже такой она казалась мне слишком прекрасной. Ведьма с интересом разглядывала меня, наклонив голову на бок и как-то криво улыбаясь. «Присядь», — сказал Гейрмунд, жестом указывая на место за столом. Я села на скамью рядом с каким-то воином. Мужчина подвинулся, оставляя мне больше пространства, старательно при этом не прикасаясь ко мне даже своей одеждой. «Вот уж не ждали мы тебя здесь», — произнес Гейрмунд. Его глаза смотрели на меня, излучая холодное любопытство. «Где Хаген?» — спросила я. «Хочешь увидеть его?» — спросил Льот и улыбнулся. Я кивнула. «Да», — сказала спокойно. «Видят боги, как тяжело мне далось это спокойствие». «Не думаю, что тебе понравится то, что ты увидишь», — ответил Льот и налил в свою чашу вина, а затем протянул ее мне. «Выпьешь?» Мое сердце пропустило удар. «Что они сделали с моим мужем?» — подумала, содрогаясь от страха и отгоняя страшные мысли. «Я сперва хотела было отказаться». Но после, неожиданно для самой себя, передумала и решительно взяла протянутую чашу, а в зале опять поднялся шум. Вино оказалось довольно хорошим. Я выпила половину и поставила чашу на стол. Все это время Льот не сводил с меня пристального взгляда прищуренных глаз. Я скривила губы, стараясь таким образом выказать ему все то презрение, которое я ощущала. Но, по-моему, его мало волновало то, что я думаю о нем. «Где Хаген?» — спросила вновь, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и не выдал ярости, бушующей внутри. «Научись терпению, женщина, и скоро ты его увидишь», — ответил Льот и долил мне в чашу еще вина. В этот раз я отказалась пить, отодвинув чашу к Льоту. Он настаивать не стал. Гудхильд же, казалось, потеряла ко мне всякий интерес. Она разговаривала с Гейрмундом, тон ее голоса был неестественно весел, и она совершенно точно не была призраком. Я сидела за столом, разглядывая родственников своего мужа и их людей, переводя взгляд с одного раскрасневшегося от выпитого лица на другое. Все веселились так, словно сегодня был какой-то праздник или свадьба. А я тихо всех ненавидела, мечтая, чтобы небеса разверзлись, и боги покарали этих нелюдей. Шум голосов отдавался гулом в моем сознании. Наверное, выпитое на пустой желудок вино немного опьянило меня. Я с горечью осознавала, что бессильно что-либо сделать. Вокруг меня не было ни одного дружественного лица. Я в волчьем логове, и из него не уйти живой. Осталось лишь умереть с достоинством. Не доставлю удовольствия этим северянам. Не буду просить их и плакать. Не дождутся. Попавшись в руки Льоту, я потеряла последнюю возможность помочь своему мужу. Сама виновата. И его не спасла. И себя погубила. Горечь переполняла меня, и я сидела, опустив голову, уныло рассматривая свои руки, сложенные на коленях, и судорожно сжимающие край расшитой туники. Сейчас слова Эйнара и его предостережения уже не казались мне такими нелепыми. Я ругала себя за то, что ничего не могла сделать, ничем не помогла Хагену и Эйнару, и только сама попалась в плен. Прав был Хаген, называя меня глупой. Празднование продолжалось до полуночи. И лишь спустя время Гейрмунд резко встал с места и внезапно с громким стуком поставил на стол свою чашу. Вино, находившееся в ней, выплеснулось на деревянную поверхность и растеклось по ней насыщенным алым пятном, так похожим на кровь. Я сглотнула. В зале воцарилась тишина. Смех и разговоры стихли, стоило только Гейрмунду взглянуть на своих северян. Присутствующие за столами обратили свои взоры на вождя. Мне показалось, что я слышу свое собственное дыхание, срывающееся с пересохших от волнения губ. Гейрмунд обвел присутствующих долгим взглядом и заговорил. «Сегодня мы одержали еще одну победу», — начал он. «И нам осталось совсем немного для достижения цели. Теперь земли, по праву рождения, принадлежащие мне и моему сыну, переходят в наши руки». «Завтра мы отплываем, чтобы исправить эту несправедливость». Гейрмунд на миг затих, и его воины дружно и довольно закричали, славя своего вождя. Тот простер над столом руку, и в зале опять воцарилась тишина. Я оглядела довольные лица его людей, раскрасневшиеся от выпитого, и при мысли от предстоящей схватки. Вождь тем временем продолжил. «Еще один бой, и все будет закончено. Вы все верно служите мне. Награда за преданность будет велика». Гейрмунд кивнул двум высоким мужчинам в легких кольчугах, стоявших в тени у дверей. Те молча вышли из зала. «А сейчас я хочу немного позабавить вас, мои воины». Гейрмунд хохотнул и сел за стол. Я посмотрела на Льота. Воин встретил мой взгляд спокойно и только кивнул, заметив вопрос, застывший в моих глазах. Внутри все похолодело. Сердце сжалось от боли и тоски. «Значит, сейчас приведут Хагена», — поняла я. Радость от предчувствия встречи с ним была ничтожной, потому что я внезапно осознала, что вскоре тут должно произойти. Гейрмунд оставил племянника напоследок, как забаву, на растерзание своим людям, и меня заставят на это смотреть. Я с такой силой вцепилась в край стола, что костяшки пальцев побелели. Взгляд неотрывно впился в дверной проход, куда должны были завести моего мужа. Удар сердца. Еще один. Мне казалось, я даже не дышала, когда в распахнутые двери прошли двое, держа под руки третьего. И этот человек едва держался на ногах. Воины Гейрмунда загомонили, засмеялись. Я же будто и не слышала ничего. только смотрела на человека, на мужчину, который был мне дороже всех на свете, и сердце обливалось кровью. «Хаген!» — закричала я. Вся моя выдержка рассыпалась прахом. Я вскочила на ноги и бросилась было к мужу, но меня тут же ловко перехватили, не позволив даже приблизиться к нему. Я зарычала и дернулась из всех сил, пытаясь освободиться из захвата. Да куда мне? Державший был слишком силен. «Не дергайся, женщина!» Голос Ильёта раздался прямо за моим ухом. Я даже почувствовала, как его теплое дыхание обдало мою кожу. «Держите ее крепче, чтобы она не наделала глупостей!» Уже громко добавил он, выпрямляясь за моей спиной и передавая меня двоим громадным воинам своего отца. Я смотрела на мужа. Его держали под руки, и Хаген почти висел на этих руках. Я видела, как он силится встать на ноги, но это ему не удавалось. Когда же, услышав мой крик, он поднял голову, в глазах у меня потемнело от ужаса. Его избили. Лицо было разбито в кровь. Вся туника на груди изорвана в клочья, свисавшие окровавленными лохмотьями вдоль туловища. Я не могла понять, осталось ли хоть что-то целое на его теле. Мне казалось, что он избит и изувечен с ног до головы. И тут я не сдержалась. Слезы хлынули из моих глаз. Я, не отрываясь, смотрела на Хагена и плакала, не в силах остановиться. «Данка», — прохрипел он. Я даже не заметила, когда рядом со мной оказался Льот. Он пригнулся к моему лицу. «Не думаю, что тебе понравится то, что произойдет сейчас. Просто закрой глаза. Прими это как совет. Не смотри, Данка», — произнес он спокойным голосом. Я мотнула головой и снова дернулась, но руки, державшие меня, только сильнее сжали мои запястья. Ведомая воинами Гейрмунда, я опустилась на колени. Теперь мои глаза оказались на одном уровне с глазами Хагена. Нас разделяли друг от друга всего какие-то два шага. От стола поднялись крепкие воины, шагнули к моему мужу. Я, кажется, закричала. Мысленно или в голос, не пойму. Не знаю. Когда его начали бить, все, что я могла делать, это просто смотреть, тихо постановая. Я не находила в себе силы отвернуться и вздрагивала каждый раз, когда слышала очередной удар. А тело сводило мучительная судорога, словно это избивали меня, а не Хагена. Но за все это время он не издал ни единого звука. Ни крика, ни стона. Я представила себе, скольких сил ему это стоило. Льот опустился возле меня на корточки. Я чувствовала его пронизывающий взгляд, но не хотела отвечать на него. Когда он положил мне свою руку на плечо, не сбросила ее. Не было сил. Голос Гейрмунда, проревевший на весь зал, подействовал на меня, как ушат холодной воды. Встав со своего места, вождь подошел к державшим Хагена воинам. Те двое, что на потеху всей этой своры избивали моего мужа, отошли в сторону, пропуская вперед своего предводителя. Гейрмунд остановился рядом с племянником и с одобрением посмотрел на него. «Мне жаль, что мы враги», — сказал он. «Ты достойный сын своего отца, Хаген Молчаливый, и полностью оправдываешь свое прозвище». Вождь обвел взглядом обступивших его воинов. Все поднялись со своих мест, чтобы лучше видеть то, что должно было произойти. «Поэтому я дарую тебе быструю смерть», — продолжил Гейрмунд, «вопреки тому, что собирался сделать». Он протянул в сторону руку. «Меч», — только и сказал он. Кто-то из дружины рванул к оружию, сложенному на столе у входа в зал. Я проводила его долгим взглядом. Когда воин вернулся и вложил в руку своего вождя длинный клинок, почувствовала, как холод смерти пронесся сквозь мое тело. Словно кто-то распахнул дверь за моей спиной, и в нее ворвался северный ветер. Хаген посмотрел на меня и улыбнулся разбитыми губами, будто говоря: «Не переживай, Данка, все будет хорошо». «Выведите ее», — раздался в наступившей тишине голос Гутхильд. Ей не надо это видеть. Я обернулась назад, она стояла за моей спиной и бросила на колдунью злой взгляд. «Нет», — сказала я. «Я хочу видеть». «Зачем это тебе?» — прошелестел возле моего лица тихий шепот. Я снова повернула лицо к мужу. Гейрмунд сжал рукой рукоять меча и занес его над головой Хагена. Мгновение, и меч, рассекая воздух, упал вниз. Но я не увидела этого. Ошиблась в своих силах. За миг до того, как Гейрмунд отсек голову моему мужу, я потеряла сознание. Я очнулась в темноте. В висках отдалось тупой болью. Я поморщилась и посмотрела по сторонам, стараясь определить, где нахожусь. Это была крошечная комнатушка, каморка, погруженная в темноту. Рядом на столе, стоявшем около кровати, на которой я лежала, стояла одинокая свеча. Ее пламя светило лицо сидевшего у моего изголовья мужчины, и меня передернуло от отвращения и ненависти. Льет. В тот же самый миг я все вспомнила и закричала, но ладонь Льота легла на мой рот, заглушая крик. «Тссс!» — прошептал он. Я дернулась было в его руках, но он внезапно навалился на меня всем своим телом, не позволяя пошевелиться. «Молчи», — добавил мужчина. «Сейчас я уберу руку, и ты спокойно меня выслушаешь. А потом...» — он хмыкнул. «Если захочешь». Можешь продолжать орать дальше, но тогда я не отвечаю за последствия. Никто не знает, что я здесь. Если на крик сбегутся люди моего отца, тебе не сдобровать. Я-то придумаю, что сказать, а вот ты... Я замерла. «Я могу тебя отпустить?» — уточнил он после недолгого молчания. Продолжая пылать ненавистью, все же кивнула. Медленно убрав с моих губ пальцы, Льот тут же поднялся на ноги. Я резко вскочила, сев на кровати, но закричать не решилась. «Молодец, женщина!» В его голосе, помимо насмешки, в этот раз прозвучало одобрение. «Ненавижу тебя!» произнесла, не узнав при этом свой голос. Он был хриплым, словно я долго кричала. «Неудивительно!» Льот присел на стул, стоявший рядом с кроватью, и вытянул свои ноги. Вся его поза выражала спокойствие и расслабленность, в то время как я чувствовала себя напряженной, словно тетива лука. Казалось, еще мгновение, и я все-таки сорвусь на крик. Да и как не сорваться, если лицо Хагена все еще стояло у меня перед глазами? Сердце сжалось от боли. Я не могла поверить, что его больше нет. Я посмотрела на Льота, стараясь выразить взглядом всю ту ненависть, которая полыхала во мне. Но он только улыбнулся в ответ. «Зачем ты здесь?» — спросила зло. «Пришел поиздеваться надо мной?» «Нет». Он изменил позу и сел прямо. С его лица в один миг пропала вся насмешливость и напускная веселость. «Тогда зачем?» Я внутренне напряглась, готовая в любой момент ускользнуть в сторону, ожидая от Льота какого-то подвоха. «Ты мне, наверное, не поверишь, но я пришел помочь». Сказал он тихо. Я не сдержала нервного смешка. «Ты?» Произнесла я насмешливо и зло. «Помочь? После того, как убил собственного брата?» «Я его не убивал». Перебил он меня. «Ну, пусть и не ты, а твой отец». Я задыхалась от гнева, разъедавшего меня изнутри. «Но ты был тем, кто придумал эту западню. Ты и Гудхильд, ведь так?» Вы оба виноваты в смерти Хагена. Ты права, но только отчасти. Он встал и поднял с пола какую-то сумку. Пока я недоуменно следила за его действиями, сын Гейрмунда бросил сумку мне и велел подниматься с кровати. «Нам стоит поторопиться», — произнес Льот. «Я собрал тебе здесь кое-что из того, что может пригодиться». Он скользнул бесшумно к двери и распахнул ее. Я недоверчиво последовала за ним, но у самого порога остановилась. Выглянула в освещенный факелами коридор, но там никого, кроме нас, не было. «Что происходит?» — спросила я. «Это какая-то ловушка? Что ты замышляешь, Льот?» Он повернулся ко мне. «Трудно поверить, что я хочу помочь?» Он скривил зло губы. Я невольно заколебалась, размышляя, стоит ли мне идти за ним. Я не столько не доверяла ему, сколько самой себе. Боюсь, что в любой момент могу попытаться напасть на него, как бы глупо это ни было. Ненависть переполняла меня, но я все же сдержалась и, коротко кивнув, последовала за Льотом, сжимая в руке данную им тряпичную сумку. Если был шанс выбраться из этого ада и попытаться предупредить Акки, оставшегося в поместье, то мне стоило им воспользоваться. В конце концов, я ничего не теряла. Я прекрасно понимала, что, оставаясь здесь, ненадолго переживу Хагена. Гейрмунд или Гудхильд так или иначе попытаются избавиться от меня. Тем более теперь, когда они знают, что я ношу в себе наследника Хагена. «Стой!» Услышала шепот Льота и почти налетела на его спину. Я тут же замерла. Он сделал мне знак рукой, чтобы оставалась на месте, а сам скользнул к выходу. Скрипнула дверь. Потом я услышала глухой удар и чей-то вскрик. Затем скрип раздался вновь, и Льот появился на пороге, подзывая меня к себе. «Надо спешить», — сказал он. «Я не хочу, чтобы меня заметили». Я перешагнула через порог и увидела двоих здоровенных воинов, лежащих на земле у стены. «А эти?» Я едва сдержалась, чтобы не поддать ближайшему ногой. Эти не успели. Он схватил меня за руку и поволок через двор в сторону от ворот. Мы беспрепятственно преодолели двор и оказались у поленницы, сложенной у самого ограждения. Льот выхватил из моих рук сумку и перебросил ее на другую сторону. Я, не дожидаясь его понуканий, быстро перебралась следом, стараясь, чтобы сложенные поленья не повалились из-под моих ног. Оказавшись за оградой, прислонилась к ней спиной, переводя дыхание, когда рядом, перепрыгнув через колья, венчавшие чистокол, появился Льот. Я удивленно перевела на него взгляд. «Идем», — велел он и шагнул вперед. Я подхватила с земли сумму и поспешила за ним. Некоторое время мы продирались сквозь густые заросли, отдаляясь прочь от поместья Гейрмунда в сторону моря. И вскоре мне стало казаться, будто я слышу шум волн и свежий соленый запах, принесенный слабым ветерком. Стараясь поспевать за широкими шагами Льота, я шла молча, не пытаясь его расспрашивать и не понимая при этом, почему он неожиданно решил мне помочь. Что если это снова какая-то ловушка? Что если для меня приготовили участь более страшную, чем для Хагена? Хотелось быть сильной, но страх переполнял грудь. И я все же шла, решив довериться судьбе и стараясь не думать о смерти мужа, иначе сил не будет сделать даже шаг. А силы мне нужны, пусть даже не для себя. Когда мы вышли на вершину песчаного утеса, поросшего высокой блеклой травой, я увидела внизу море. Здесь было не так темно, как в лесу. Рассыпанные по небу звезды отражались в темно-синей глубине. Я разглядела среди редких облаков прячущийся тонкий лик луны и тяжело вздохнула. «Поспешим», — произнес Льот. «Скоро рассвет, и вам надо постараться убраться от этого берега как можно дальше». «Вам?» — удивленно проговорила я. Льот не ответил. Он спрыгнул вниз с утеса, съехав по гладкому песку. Я последовала за ним. На берегу стояла маленькая долбленка. Льот остановился возле нее и повернулся ко мне. «Послушай мой совет». Его голос был на удивление серьезным. «Плывите только ночью. Днем это будет опасно. Делай привал как можно дальше от берега. И всегда, слышишь, всегда прячь лодку». Я нахмурилась и бросила взгляд через плечо Льота, стараясь рассмотреть то, что находилось в ней за его спиной. Я поняла только одно — в лодке кто-то есть. И этот кто-то лежит на самом ее дне, не подавая признаков жизни. Скорее всего, человек тяжело ранен. «Эйнар!» — мелькнула в голове догадка. «Или Хаген?» — прошептала Надежда. «Вас будут искать». Продолжил Льот и посмотрел на меня. «Постарайся не попасться больше в руки к моему отцу. Во второй раз я ничем не смогу тебе помочь». Я рванула к лодке и склонилась над лежавшим в ней человеком. Сердце сжалось от странного предчувствия. «Как?» — только и смогла произнести я. Льот положил мне руку на плечо и слегка сжал его. «Лучше спроси меня, почему?» — сказал он тихо, но я уже словно и не слышала его слов. Я протянула руку, стараясь не потревожить мужчину в лодке, и осторожно прикоснулась к его лицу, чувствуя, как глаза наполняет предательская влага. Хотелось лечь рядом с мужем, обхватить его руками, прижаться всем телом и поделиться своей силой и теплом. Боги, никогда еще я не видела Хагена, моего сильного, благородного Хагена, таким. Сердце сжалось от боли. Я подняла взгляд на Льота. «Знать не хочу, что заставило тебя поступить так. Наверное, мне стоило бы поблагодарить тебя, но...» Я на миг прикрыла глаза. Все, чего я теперь хотела, это вернуться с Хагеном домой, пока не стало поздно. Там, и я в этом была уверена, ему помогут, его спасут. Акки сделает все, чтобы его брат жил, а я... Я бы отдала жизнь за него, но, увы, такой обмен невозможен. «Но как?» — я повернулась к Льоту. «Я ведь сама видела, как Гейрмунд...» «Ты ничего не видела», — перебил он меня, уже понимая, что его добрые мотивы меня не интересуют. Настаивать не стал и лишь ответил на заданный вопрос равнодушным тоном, который подходил ему более всего. «Отец не собирался его убивать, понимаешь? Это было бы слишком просто, слишком легко. А ты упала в обморок за миг до того, как закончилась его маленькая...» Льот прокашлялся. «Шутка. Он планировал долго издеваться над ним. Смерть Хагена не была бы легкой, останься он здесь». Я закусила губу, стараясь не расплакаться. «Все», — холодно отрезал Льот. «Забирайся в лодку, я подтолкну». Я положила сумку на дно лодки туда, где лежал мой муж, укрытый волчьей шкурой до самого подбородка. Глаза Хагена были закрыты, но он был жив. Когда я притронулась к нему, его дыхание коснулось кожи на моей руке. И щека под моими пальцами была теплой. Едва, но теплой. Я неловко повернулась к Льоту. «А как же Эйнар?» Спросила тихо. «Могу ли я оставить отца?» «Ну, извини», — он развел руками. «Я не мог вытащить всех вас». Я подняла примирительно руки и выставила их перед собой. Льот едва взглянул на них, и я, почувствовав смущение и неловкость, тут же опустила их вниз. «Спасибо тебе», — сказала то, что должна была. «Не знаю, как тебе удалось привести Хагена сюда, но я благодарю тебя». Льот изогнул бровь и шагнул ко мне. «Ты мне нравишься, женщина», — сказал он. «Обычно не в моих правилах красть пленников собственного отца». Он замолчал. И я была отстранилась. Но он неожиданно привлек меня к себе и поцеловал так стремительно, что я не успела что-либо возразить. «Да как ты посмел?» Воскликнула, едва оказалась свободна от его сильных рук и от этих нахальных губ, укравших мой поцелуй. Льот улыбался во весь рот, похоже, в этот момент на кота, добравшегося до кувшина со сметаной. «Но все-таки скажи мне». Я вытерла губы рукавом. Он сделал вид, что не заметил этого жеста. «Что?» «Почему ты помог Хагену? Вы ведь всегда враждовали. Сам предложил спросить, и я спрашиваю, почему Льот?» Наверное, я не хотела знать ответ. Но вопрос сорвался с губ раньше, чем сумела его удержать. Я увидела, как он помрачнел. Луна выплыла из-за облака, и я смогла различить какую-то горечь на его лице. Падающие тени исказили его, сделав старше и мрачнее. «Я хотел таким образом загладить свою вину перед ним», — внезапно произнес Льот. «Тогда, много лет назад, я был тем человеком, который столкнул его сына со скалы в море». Мои ноги подкосились. Я схватилась за лодку и тяжело посмотрела на стоявшего передо мной мужчину. «Так это был ты!» Прорычала и рванула к нему с твердым намерением впиться в его горло, но перехватившие мои руки пальцы оказались невероятно сильны. Льот сжал мои руки, заставив меня вскрикнуть от боли. Я обернулась назад, испугавшись, что Хаген может очнуться, услышав мой крик. Но он продолжал лежать без движения на дне лодки. Льот проследил за моим взглядом и сказал: «Он не проснется сейчас. Не волнуйся. Я дал ему выпить настой из трав, снимающий боль. Но у этого настоя есть маленькая особенность. Он действует как сильное снотворное зелье». «Ты тварь!» — прошипела в лицо сыну Гейрмунда. «Я не хочу оправдываться, но ты должна знать только одно. Я не специально толкнул мальчишку. Я не желал его смерти. Ты можешь не поверить, но эта вина всегда лежала камнем на моей душе». Льот отшвырнул меня от себя, и я, не удержавшись на ногах, упала на колени на влажный песок. «Хватит разговоров», — сказал северянин. «Теперь я отдал Хагену свой долг. Жизнь за жизнь». Я поднялась на ноги, отряхивая песчинки, прилипшие к одежде. Льот был прав. Мне стоило поскорее убраться с этого берега. Думать буду после, когда окажусь в относительной безопасности, подальше от владений Гейрмунда и его сына. Все равно я сейчас ничего не смогу сделать Льоту и только наврежу мужу. Думать надо о Хагене. Прошлое уже не вернуть. И это не моя битва». «Лезь в лодку», — скомандовал Льот спокойным голосом, словно между нами ничего не произошло. И я почти запрыгнула в нее. Он уперся в нее руками, затем толкнул студенышко вперед. Шаг, второй, и лодка, прошелестев по песку, стремительно вошла в воду. Я взяла в руки короткие широкие весла и, даже не обернувшись, чтобы посмотреть на своего спасителя, принялась ожесточенно грести. Ненависть и боль передавали сил. И только отплыв на приличное от берега расстояние, позволила себе перевести дыхание и оглянуться. Вышедшая из-за туч луна осветила золотом опустевший берег. Льота там уже не было. Я облегченно вздохнула и посмотрела на Хагена. Мне все еще не верилось, что он живой и тут, рядом со мной. Стоит только протянуть руку, и я смогу прикоснуться к нему. Я несколько мгновений смотрела на любимое лицо, затем подняла весла и направила лодку ближе к берегу. Буду грести, пока хватит сил. Сейчас самым важным было оказаться как можно дальше отсюда. А затем мне еще предстояло найти место для отдыха, и как-то надо было перенести туда Хагена. В том, что нас будут искать, не сомневалась ни мгновения. Лишь бы мне хватило сил, и да будут на нашей стороне все добрые боги. Я тяжело вздохнула и налегла на весла. Ночь обещала быть тяжелой.